Встреча была назначена на опушке леса неподалеку от Казани, и когда Шахурин прибыл в условленное место, то никого там не было, и вдруг раздался голос: «Добрый вечер, Алексей Иванович, вы меня слышите? Кивните, если да». Шахурин, озадаченно выискивая, кто говорит, кивнул: «Отлично, ваш водитель пусть остается в машине и ждет вас, вы скоро вернетесь. Полчаса наш с вами разговор точно займет, а там как получится. Потом подойдите к высокому пню, который сейчас метрах в трех от вас. На нем лежит устройство, через которое я вам сейчас и говорю, и фонарик». Шахурин обернулся, увидел пень и что-то лежащее на нем. Затем подошел к машине и приказал шоферу оставаться в ней и ждать его. «Я перекушу, Алексей Иванович». «Да, давай, мотор не глуши только. Бензина-то хватит?» «Хватит. Полный бак заправлял и канистра есть». «Полная». «Хорошо». Шахурин вернулся к пню. «Возьмите устройство в руку. Не пугайтесь, оно переговорное. Сбоку на нем большая клавиша. Нажимаете, говорите, отпускаете, слушаете. Фонариком, надеюсь, пользоваться умеете?» «Умею». «Кто вы?» — спросил Шахурин, взяв рацию в руки и нажав на клавишу. И тут же отпустил, чтобы слушать. «У самого рта переговорное держите, а то слышно плохо». «Я спрашиваю, кто вы?» — поднес рацию к рту Шахурин. «Капитан ВКС России Антон Антонович Десятов. По-вашему, если, то капитан ВВС РК. Что такое ВКС и почему России?» «ВКС – это воздушно-космические силы. А насчет России я вам отвечу позже, когда вы увидите мой летательный аппарат и некоторые детали на нем». «Какие детали?» «Что я на них должен увидеть? Например, даты выпуска узлов и агрегатов. Поверьте, они вас шокируют. Эти даты еще не наступили. Вы пытаетесь меня разыграть, Алексей Иванович? Вы получили информацию по Володе. Наверняка задали ему вопросы. Как вы думаете, откуда мне известна эта информация, причем поименно, полным списком? Например, вы шантажировали кого-то из них, на чем-то его поймав. Версия логичная, но нет, в нее не укладывается то, что изображено на переданных вам фотографиях. Кстати, качество такого, что сейчас, в это ваше время, недостижимо никем, а у нас оно обычное дело. Знания о Четвертом рейхе я почерпнул в наших общественных архивах. Через много лет гриф секретности с этого дела был снят. Для меня был снят, для вас сейчас будет снят. Но вам важно, чтобы это дело ни под каким видом вообще не было возбуждено. Если оно появится в разработке НКВД, то Сталин вам этого не простит, а Берия только подтолкнет и добьется, чтобы на ваше место сядет, например, Яковлев, или Гуревич, или кто-то преданный именно Берии. Интересные мысли. В таком ключе я не думал. Я вам предложу повернуться направо и зайти в лес. Подсвечивайте себе фонариком, он хорошо светит. Метров через 100 будет полянка, на ней вы увидите мой вертолет. Вид его необычен для вас. Возле него мы и встретимся. Здесь и поговорим более предметно. Только не пугайтесь моему внешнему виду. Вы будете в образе какого-нибудь вурдалака? Нет. Просто мой летный комбинезон совершенно непривычен вам в этом времени. Хм, опять в этом времени. Хорошо, иду. Я не заблужусь? Нет. Я вас направлю, если вы будете отклоняться. Шахурин зашел в лес. Он светил себе фонариком и очень удивлялся, насколько тот хорошо и много освещает перед ним. Свет был ровный и холодный. Современные ему фонарики светили намного слабее, освещали пятнами, и свет их был желтоватый. Через несколько минут, иногда поправляя направление по совету собеседника, Шахурин вышел на поляну. На ней стоял совершенно невиданный ему аппарат, размерами примерно с бомбардировщик, но уже и выше, и с двумя огромными пропеллерами сверху. В аппарате поражал хищный профиль внешнего вида и «странный самолет», — сказал в рацию Шахурин, с трудом сдерживая себя от волнения. «Как он взлетать будет? Так же, как и сел, т.е. вертикально. Это не самолет, Алексей Иванович, а вертолет. Он взлетает и садится вертикально». Уже без рации ответил ему мужчина, вышедший из-за острого носа невиданного аппарата. На нем действительно был странного вида комбинезон и круглый шлем на голове с поднятым забралом из черного гнутого стекла. «Вы хотели что-то показать?» «Да, вот посмотрите сюда. Видите дату производства?» На показанном узле Шахурин увидел дату апрель 2019 год. «Так несложно нанести любую дату. Не верите?» «Понимаю. Тогда посмотрите на резину колес. Технологию производства колес, надеюсь, представляете? Затратно и на коленке не сделать. Обратите внимание на то, как нанесена дата, выпукло». Шахурин понимал, о чем речь, и действительно увидел, что на каждом из колес дата сентябрь 2017 года. Собеседник показал ему еще несколько мест, в ТЧ, и донышки снарядов, на которых даты были из начала 21 века. Этого не могло быть, но Шахурин именно это и видел. Я могу продемонстрировать вам полет этого аппарата. К сожалению, без неудобств для вас не получится вас же прокатить на нем. Мой вертолет одноместный. Вы его построили? Нет, это серийная машина с некоторыми специальными доработками. В чем специальность доработки? Навигация, лучшие качества прицеливания, система контроля за обстановкой. Я вам все расскажу. Техника здесь не главное, а инструмент. Инструмент для чего? Для достижения моей цели. И какова ваша цель? Примерно такая же, какую ставил ваш Володя, когда создавал свой четвертый рейх. Володя, ребенок, ему 13 лет, он просто заигрался, но идеи у него здравые, и их нужно привести к реальности. Шахурин обговаривал с Берией ситуацию, при которой автор письма будет вербовать. Само письмо, это уже начало, компромат, и поэтому Шахурин давал собеседнику провести вербовку. А уж после того, как тот показал невиданный доселе аппарат, и тем более, Шахурин оценил вооружение машины, пушки, пулеметы, подвешенные пару бомб и ракеты. Он нутром чуял, что даже один такой аппарат гораздо сильнее эскадрильи штурмовиков. Объяснить пока не мог, но уже уверовал. Ведь было видно, что это не кустарная поделка сумасшедшего психопата, который слепил что-то из навоза и палок и считает себя великим конструктором. Весь облик аппарата, каждая его деталь, показывала, что это серийная машина и сделана она с качеством сегодня недостижимым ни одним советским авиазаводом. Шахурину был нужен этот аппарат, и советской авиации тоже. Где сделана эта машина? Под Москвой, в Томилино. Там, насколько я помню, нет авиазавода. Все верно. Он там появится в 1947 году. И не авиационный, а вертолетный. Кто конструктор машины? Камов Николай Ильич, вернее, его КБ. Камов, он же занимается автожирами 4. После войны начнет строить вертолеты, но пока изучает тему. Когда? Война? Через год. С немцами, да. А закончится? В мае 45 го. Вертолеты к войне успеют? Нет. Но мы с вами можем ускорить победу. Как? При помощи моей машины. Для современных вам средств ПВО она почти неуязвима. И обладает исключительной точностью нанесения ударов. Пока не понимаю, что вы предлагаете. Уничтожать верхушку Германии. Что же еще? Допустим, уничтожили. И что дальше? И тут последовал ответ, который убедил Шахурина в том, что перед ним, все же, психопат, больной человек. А дальше мы с вами уничтожим Сталина, Берию и возведем на трон вашего Володю. Вот даже как. А, кстати, не советую вам пытаться меня арестовать или убить. У этой машины имеется искусственный интеллект и она запрограммирована и меня лично защищать и в случае моей гибели уничтожить вокруг себя все в радиусе 500 метров. Я вас услышал. Что нужно от меня? Во-первых, техническое обслуживание, заправка и снабжение боеприпасами, а во-вторых, создание схронов с топливом и быка на территории, которая будет оккупирована, негласное создание, про техобслуживание поподробнее можно, большой ангар и пяток техников, износ деталей в основном механический, если что, то нужна будет возможность изготовить такие же, организую, топливо и боеприпасы тоже, насчет схронов на оккупированной территории думаю, что тоже несложно. Надеюсь, немцы недалеко зайдут. Далеко. До Москвы дойдут. Сталинград, Ростов-на-Дону, Северный Кавказ. Не может быть. В моей истории было так. Вашу мы можем изменить. Для этого я и здесь. Я помогу вам. Подыграл Шахурин десятову. Еще один момент. Есть возможность заполучить сюда еще один такой же вертолет. Что для этого нужно? Достаточно отдаленное и безлюдное место с возможностью техобслуживания и заправкой, а также пилот, готовый освоить этот вертолет, организую. Шахурин действительно все организовал. В отдаленном и довольно безлюдном уголке Татарстана, и ведь нашли же, был построен ангар с жилым блоком. Здесь Десятов учил второго пилота, Т.Е. Рашкина Георгия, который работал летчиком-испытателем на Казанском авиазаводе и был откомандирован под начало Десятого. И уже под эгидой Берии были созданы два десятка схронов по всей территории, которая в скором будущем будет оккупирована немцами. В общем, все, как и запрашивал Десятов. Однако, все это не было организовано по желанию Десятого сразу. Его слова о том, что машина его защищает сама, проверили. Причем, неожиданно, неосознанно, не специально. Это стоило жизни пятерым матерым уголовникам, Но зато Берия и Шахурин убедились, что про защиту десятов не врал. Случилось так, что из одного лагеря совершили побег сразу 5 уголовников. Уж как они, вооруженные парой винтовок, револьвером и двумя охотничьими ружьями, отобранными у местных крестьян, вывернулись, но просочились таки через все заслоны и кордоны, выставленные против них. Просочились и вышли на десятого, который купался, читай мылся, в речке метрах в 50 от полянки с вертолетом. Слово за слово, но один вскинул винтовку на Антона, и тут же рыкнул пулемет «семерки». Пули калибра 12,7 мм легко прошили молодой лесок и буквально разорвали незадачливого уголовника. Остальные уголовники, услышав выстрелы, вскинули свое оружие и попытались укрыться. В дело вступили 23 мм пушки. Когда, по вызову 10-го, приехали специально прикрепленные НКВШники, то им осталось только зафиксировать наличие 5 разорванных в клочья трупов. На 10-е не было и царапинки. И узнав все это, Берия и Шахурин поняли, что шутить действительно не стоит, и решили дожидаться второй машины, которую Десятов обещал сразу, как только Рожкин научится нормально летать на вертолете. И еще Десятов подсказал им, что в августе 1941 года Гитлер и Муссолини посетят захваченный немцами Брест-5, а в том же августе, но чуть раньше, Гиммлер прилетит в Минск-6. Один организация Четвертый рейх действительно существовала в годы войны в Москве, и членами ее были отпрыски видных государственных деятелей СССР. Владимир Шахурин, сын наркома авиапрома Алексея Шахурина, Серго Ивано Микоян, сыновья наркома Анастаса Микояна, Леонид Рединс, сын Станислава Рединса, комиссара госбезопасности 1 Горанга, родственника Сталина, Артем Хмельницкий, сын генерала Хмельницкого, Петр Бакулев, сын академика Бакулева, Феликс Кирпичников, сын генерала Петра Кирпичникова, Арманд Хаммер, племянник Арманда Хаммера, известного американского финансиста, симпатизировавшего СССР, и другие ребята, в ТЧ и девушки. На тайных собраниях участники Четвертого рейха надевали повязки с изображением свастики и называли друг друга рейхсфюрерами и штандартенфюрерами. На этих же собраниях обсуждались вопросы антисоветской пропаганды и свержения советского строя. Организация была раскрыта после убийства в центре Москвы Володей Шахуриным участницы общества Нины Уманской, дочь дипломата Константина Уманского, посла СССР в Мексике. Всем участникам было от 13 до 15 лет, уголовная ответственность в те годы наступала с 12 лет. Руководителю 4-го рейха Володе Шахурину на момент убийства и тут же самоубийства было всего 15 лет. Любопытно, что впоследствии некоторые из участников общества стали значимыми деятелями в СССР. Так Вано Микоян стал известным авиаконструктором, Серго Микоян стал доктором исторических наук, специалистом по Южной Америке, Петр Бакулев стал доктором технических наук и большим специалистом по радиолокации, Феликс Кирпичников стал известным изобретателем в области машиностроения СССР. Два автору неизвестно, когда точно появилась организация Четвертый рейх. Скорее всего, незадолго до трагической развязки в 1943 году, полгода, максимум год. Однако своим волюнтаристским решением автор назначил, что уже к лету 1940 года эта организация в целом сформировалась, ее руководителю Володе Шахурину было в 1940 году 13 лет. Кстати, возникла она во многом благодаря тому, что в реальности каждому из крупных руководителей ведомств в СССР был централизованно предоставлен экземпляр гитлеровского «Майн кампф», чтобы изучили и прониклись против кого воюем. Видимо, их детки и прочитали эту книжку и загорелись идеей. 3 НКГБ, которое в реальности вело дело 4-го рейха в 1943 году, было выделено из НКВД только в феврале 1941 года, т.е., через полгода после вымышленного автором письма 10-го Шахурину. 4 автожира и вертолет, не одно и то же, принципиально похожи, но схемы приведения машины в движение разные. 5 реальный факт. Гитлер, Геринг, Риббентроп и Муссолини действительно были вместе в Бресте 26 августа 1941 года. 6. Что случилось с Гиммлером в этом варианте истории, читайте в книге «Шальной вертолет». 1941 HTTPS Outhartaday Work 332254. Глава 12. Гопникам, что на земле, что в небе, пощады нет. Первый упрощенный Ми-8 был построен через месяц. Весь этот месяц я и Оля отдохнули только один день, и его мы посвятили, конечно же, прогулки по Москве, и мне было интересно сравнить Москву военных лет и современную мне, да и Оле, бывавшую в ней пару раз проездом, тоже. И если я удивлялся тому, как оно все было, то Оля тому, как оно все стало. Ведь в современной мне Москве она еще не была, прожила черти сколько в глухой белорусской деревне, и поэтому ее впечатления были очень интересные, даже несмотря на маскировку города. Ну чего ты усмехаешься? Смущалась она, когда я улыбался очередному ее восторгу тому, что меня не то, что не впечатляло, но даже и внимания на это не обращал. Да, так, потом покажу тебе настоящую Москву. Интересно, а каким стал Петербург? Спросила Оля. А вот он точно изменился мало. Очень консервативный город. Не обошлось без встреч с патрулями. Проблем с ними не было. ТК, мы имели документы чуть ли не уровня вездеход. Да и негласно сопровождавшая нас пара топтунов в случае чего имели приказ содействовать нам в критических ситуациях. Особенно в моем случае. ТК, борзость нашего поколения, мне привычная, могла излишне смутить здешних хроноаборигенов. Да и Оля уже некоторые повадки современных мне женщин частично переняла в прогулках с Надей. Нет, дворянство из нее не перло, но и критичных ситуаций еще не было. А о наружке я знал. Было бы странно, если бы ее не было. И прямо попросил курировавшего нас капитана госбезопасности Жучина, мол, пусть наружка не таится, я прекрасно понимаю ее интересы, догадываюсь о ее наличии. Претензий никаких, но чтобы хотя бы случайно не утруждать их и так нелегкую работу. На что тот зыркнул на меня, улыбнулся и ничего не сказал. Но то, что наружка не таилась, я заметил. Оле, правда, о ней вообще не сказал, но она обнаружила сама. Виталик, вон то мужчина в пиджаке, кажется, за нами следит. И вон та девушка с платком на плечах тоже. Они зачем? Слежка? Типа того, но больше пригляд, чтоб нам никто не навредил. Точно? Ты знал? Точно, знал. Тем не менее, эта слежка охрана сплоховала, когда мы, пытаясь срезать угол, пошли через небольшой переулочек и нарвались на шестерых каких-то гопников, попытавшихся нас банально грабануть. Ну, а чего? Сапоги на нас были не простые солдатские, а мягкие, удобные. Шинели новенькие, перешьют модистки. Не смутило их и то, что своей коренастой комплекцией я сильно смахивал на борца. Да ты гля, какие красавцы мимо ходят. Закурить не найдется герою обороны Москвы? Нагловато спросил самый молодой из всех, на котором действительно было какое-то подобие военной формы, старый прожженный местами ватник излишне большого для него размера. Не будет, не курю я, и тебе не советую, а то вон усох от курева, болезный, в своей не пойми какой одежи болтаешься, как гоно в проруби. Я сознательно хамил встреченной гопоте. Они не могли видеть под шинелями иконостас наград на моей груди и отвагу у Оли. Не могли знать, что в Чечне я и не таких вертел, как хотел, и добавки никто не просил со страху. Да и все равно не отвяжутся, пока не получат то, что хотят, или по зубам. И гопники, при своем численном перевесе, пошли сразу ва-банк. Болтающийся в ватнике вытащил нож. Я не спрашивал за свое здоровье, фраерок, я спрашивал закурить. А вот твое здоровье я сейчас поправлю. Это я умею, это я быстро, со всем уважением. И попытался сделать выпад, и тут же напоролся на свой же нож. Это потому, что такому меня немножко учили спецназеры еще в той же Чечне. Ловким приемом я перехватил у него нож и тут же всадил ему в живот, пробив не особо толстый ватник, и отшагнул, освобождая себе поле для маневра. Ну а чего его жалеть? Он такой же враг, только в тылу. Гопник удивленно смотрел на нож в своем животе, потом поднял глаза на меня и молча упал навзничь. «Ты что, сука, сделал?» – заорал другой, чуть более крепкий из компании. «Ты, сука, Кольку завалил, убью-ю-ю». Уже этот выхватил свой нож, и тут раздался выстрел. На голове второго брызнул красный кровавый цветок, и с нее слетала драная шапка. Этот упал моментально. И опять выстрел, с дыркой в башке упал стоявший дальше всех. Как потом Оля рассказала, что он выхватил пистолет, ну и деваться ей было некуда. Трое остальных пустились на утек, но еще три выстрела, в этот раз по ногам, убежать им не дали. Сзади послышался бег. Мы с Олей отринули к стене дома, и я, наконец-то, выхватил свой револьвер. Стрелять не пришлось, это были свои, ТЕ, наши топтуны. Опознались. Блин, товарищ майор, да как же так, службу надо нести четче. Где болтались? Вызывай милицию. Есть милицию. Зуева, выполняй. Топтунша, топтушка, побежала куда-то на более широкую улицу, и вскоре раздалась трель свистка. Через некоторое время прибежали и окружили нас милиционеры с винтовками на изготовку. Числом 5. Сержант милиции Махров. Оружие на землю. Кто такие? Не кипишуй, сержант. Свои. Сержант госбезопасности Терехов. Топтун демонстративно неторопливо вытащил свои корочки и показал милиционеру. Оружие не он, ни мы соли на снег не положили. Не вижу написанное. Отправь бойца посмотреть. Милицейский сержант кивком головы отдал распоряжение бойцу. Тот, не выпуская винтовку из рук, приблизился к нашему топтуну. Рассмотрел ксиву, кивнул милицейскому сержанту и отошел, все равно держа нас под прицелом. Остальные кто? Майор Никитин, лейтенант Усатова и младший сержант госбезопасности Зуева. Мы тут же предъявили свои документы. Окажите помощь раненым, сержант Зимин. Посмотри, что с ними. Один из милиционеров приблизился к раненым гопникам. Те так и не переставали стонать, но агрессию уже не выказывали. Огнестрел по ногам, перевязывай. И боец начал изображать медицинскую деятельность. Видно было, что он не особо-то и горел желанием помогать явным бандитам. Пусть бы сдохли, но приказ есть приказ. Что случилось? Кто стрелял? Спросил милицейский сержант. Придурки на гоп-стоп хотели взять. Вас? Нас? Стрелял кто? Я стреляла, ответила Оля. А вы, майор? А я по старинке, ножиком. Махров улыбнулся, глядя на меня, но тут заметил торчащие из живота урки нож и ничего не сказал, только хмыкнул. Горлов, беги найди телефон и вызывай наших. Есть. Милиционер убежал. Спустя часа два, уже почти ночью, нас отпустили из отделения милиции. Ну, как отпустили? Примчался все тот же Жучин, которому Терехов дозвонился из отделения, и предложил Махрову стать героем этого вечера, т.е. взять задержание и уничтожение гопников на себя, со всеми положенными преференциями. Не нужно нас соли светить, вообще не нужно, не было нас тут и все. Махров не то чтобы с радостью, но согласился. Его начальство, получив вполне прозрачные намеки, возражений тоже не имело, а гопникам объяснили, как и что надо говорить. Впрочем, то уже были не наши дела. Мы с Жучиным на машине убыли в Тушино. Продолжать на следующий день то, что должны были делать, а должны были, ни много ни мало, а учить будущих вертолетчиков и помогать конструкторам. Пока готовились помещения в Люберцах, все осуществлялось в Тушино. Пока не было готовых машин, Оля учила будущих пилотов теории тактики применения вертолетов. Я занимался больше тем, что предлагал внести те или иные изменения в актуальную конструкцию машины. Ну, например, отсутствие некоторых приборов, которых еще не было в этом времени и без которых можно было бы обойтись, полагаясь на растущий опыт и здравый смысл пилотов, существенно снижало вес аппарата, и это позволило усилить бронирование снизу для лучшей защиты от стрелковки и даже зенитных автоматов. Приходилось и рубить на корню хотелки местных стратегов, навесить на подвесы скорострельные пушки калибра 45 мм. Я сразу сказал, что отдача замучит. Это вам не мой Ми-28, да и вообще ваш пока еще фанерный. И вообще не торопитесь совершенствовать, сделайте то, что требуется. В общем, потихонечку местный Ми-8 обретал свой облик, становилось понятно и отрабатывалась технология производства. И первый Ми-8 взлетел 6 января 1943 года. Взлетел без моего участия, пилотом был летчик-испытатель, капитан Мяснов. И это не советское руководство мне не доверяло, а оно рисковать мной не хотело. Одно дело грохнется свой испытатель, который прекрасно понимает свои риски и идет на них, и совсем другое, когда разбивается единственный носитель информации, которой нигде в мире нет. Однако, взлет прошел нормально. Машина повисела в воздухе и плавно опустилась на землю. В целом, в Сереге Мяснове я был уверен, да и покатал его вторым пилотом на нашем Мишке. Ну, чтобы прочувствовал, как это взлетать и садиться вертикально, и полет показал. Т.Е., капитан был вполне себе спокоен при испытаниях первого Ми-8. Через пару часов он же совершил полет по коробочке. Вроде все прошло нормально, но лицо его было встревоженным. Что не так, Серега? Не пойму. Вроде какая-то вибрация присутствует. Причем, такая, что то есть, то ее нет. На твоем вертолете подобного не ощущалось. Тебе бы полетать. Пойдем к начальству. С большим трудом мне удалось убедить Миля и особенно Жучина, что я должен полетать и проверить. С очень большим трудом. но они дали добро на полеты только после тщательного осмотра машины, что, в общем-то, я и так хотел и так всегда делал, и пообещал, что выше 15 метров не поднимусь, только предварительный осмотр на земле ничего не дал, так что пришлось взлетать и лететь. В кабину со мной сел Мяснов, в десантный отсек сразу два техника, смотреть может где чего трясется, и таки нашли, техники заметили, тряслись обе консоли боковых пулеметов десантников. Справа и слева, уже на земле стали разбираться и выяснили, что то ли по ошибке, то ли из соображения экономии, но для консолей пулеметов была применена труба с более тонкими стенками, чем нужно. Вот консоли и трясло, и это еще без пулеметов на них, да без стреляющих. Кстати, пулеметы сразу планировалось ДП-27, не лучший вроде как выбор, но зато, два, построили и вторую машину, и тут же благополучно ее грохнули. При посадке один из новых пилотов приложился слишком жестко и подломил стойку шасси. Машину завалило на бок и разнесло винт, который чиркнул по земле. Повезло, что никого не пришибло. Эту машину пришлось частично разбирать. И тут подоспел третий вертолет местного производства. И этот стал на винт нормально. И получалось так, что в месяц Миль мог выпускать по три машины. До 5 июля еще полгода. Итого гарантированно, при наличии двигателей и части приборов должно быть не меньше 18 машин, немного, но и они могут сказать свое слово в той битве. Амиль пообещал нарастить объем, как минимум, до 5 машин в месяц, если будут движки. Мое начальство пообещало изыскать, как и следовало ожидать, на первый не испытательный, а демонстрационный полет прибыли все причастные. Сталин, Берия, Шахурин, Василевский, Миль, Камов и, разумеется, Судоплатов, который облизывался на вертолет, как кот на сметану, для засылки диверсантов и разведчиков такая машина просто находка. Но ему пока, по крайней мере до июля не светило получить в свое распоряжение ни одну из них. «Скажите, товарищ Никитин, а вы со своим вертолетом примете участие июля?» – спросил меня Сталин, пригласив побеседовать в присутствии Василевского. «Как прикажете, товарищ Сталин, по согласованию с нашим руководством там, мы с лейтенантом Усатовой в вашем распоряжении, как вы видите применение вашей машины, ночью, днем покоя немцам не дадут Ми-8 и штурмовая авиация, а мы их побеспокоим ночью, тем более, что у нас ночная модификация, ТЕ, все технические ресурсы для ночного обнаружения скоплений танков противника у нас есть, есть что-то, что может помешать вам со стороны немцев, да, наличие в тылу врага такого же вертолета, как тот, на котором я был здесь в 41 году. Товарищ Берия знает о существовании этого вертолета, так точно, что мешает его нейтрализовать. То, что он со 2 декабря себя никак не проявлял. Мы не знаем район его расположения, но надеемся в феврале подловить. Почему именно в феврале? Гитлер соберется в Запорожье. Десятов, ТЕ, пилот той машины, спит и видит его убить. У нас есть его записка с угрозой. Нельзя допустить убийство Гитлера. Вы справитесь с его охраной, товарищ Никитин, мы приложим все усилия. Дата полета Гитлера и его маршрут нам известны. Сопроводим от начала до конца и, если потребуется, то и обратно. Это хорошо, товарищ Никитин. Я очень рассчитываю на вас, что вы не допустите убийства Гитлера раньше времени. А через 2 дня немцы предприняли массированный ночной налет на Москву. Огромное количество самолетов и нас с Олей подняли в воздух. Мы задолго предполагали, что когда-то, да придется отражать подобный налет, и по моему заказу на консолях машины наши заранее подвесили управляемые осколочно-фугасные ракеты, достаточные для уничтожения любой авиатехники этого времени, плюс полный боезапас 30-миллиметровых пушек. Гермесы были сняты, заранее, разумеется, и оставались в ангаре. Здесь это оружие пока что было чрезмерным. Немецкую армаду бомберов мы увидели на радаре за положенные 100 километров. Компьютер насчитал 164 цели. Гнездо, гнездо. Я Ворона. Ожидаю встречу с гостями числом 164. Идут на 3500-4500 метров. Понял тебя, Ворона. Работай. Маленькие за тобой сзади. Истребители действительно поднялись в воздух, но выстраивались во вторую линию обороны. И поднялись только те, чьи пилоты имели опыт ночных полетов. Оля, задай ракетам автораспределение целей. Задаю. Готово. Цели распределены. Это значило, что 80 немецких самолетов, ТЕ, по числу ракет в пусковых контейнерах на 4 консолях, будут сбиты сразу. Гнездо, гнездо. Я Ворона. Мне до рандеву 25 километров. Как сойдемся на 4500, начну отстрел. Принял. Я держал высоту 4 километра. Выше подскочить уже не мог, но отработать ракетами и пушками на пару километров вверх мог вполне. Оля, за километр до пуска вруби им страну огромную на всю мощь. Только наших не глуши. Ну, ты знаешь, есть страну на полную за километр. И вот, до первой волны немцев 5500, и тут же их эфир умер напрочь, забитый нашей самой главной песней этой войны. Догадываюсь, какой ужас испытали те, кто знал или слышал от своих комрадов про то, что бывает, когда весь эфир забивается этой песней. 4500, Оля, огонь, и черное небо вокруг нас вспыхнуло пусками 80 ракет, стартовавших по 4 каждые четверть секунды, 20 секунд на все. Через несколько секунд первые ракеты достигли своих целей, и в небе начался ад. Сравнить его можно было только с салютом в честь победы. Хотя, по большому счету, это была не совсем победа, а избиение тех, кто ничего не мог нам противопоставить. Вообще ничего. Первая волна немецких бомберов перестала существовать. Ну ты, мля, и накаркал ворона. Даже отсюда видно. Ты, главное, не нервничай, гнездо. Мне в тебя еще возвращаться. Улыбнулся я в ответ, но ничего еще не закончилось. Немцы дураками не были и явно сразу поняли, что в этот раз прорыва точно не будет. Еще бы, практически половина всей армады перестала существовать в течение полуминуты, и это только первая волна. Вторая все это видела, и песня еще это. О ней комрад Курт, Ганс, Фриц, Алов, Рудольф, нужно и подчеркнуть, говорил. И вторая волна стала избавляться от бомб, бросая их куда-то в лес, и начало разворот обратно. Дать им уйти не хотелось, хотя бы части. Оля, выцеливай пушками. По 5 снарядов на цель, есть по 5, и Мишка начал лупасить короткими очередями. И снова то тут, то там вспыхивали искры попаданий, и снова вниз потянулись огненные факелы. В конечном итоге развалино было 107 машин, остальные удрали совершенно нестройно, что исключило для нас с Олей нормальную погоню. К тому же немцы облегчились, сбросив бомбы, и уходили на максимальной скорости, которая была больше нашей. Их могли бы догнать истребители, но много им приземлить немцев не получится. Ночной бой вслепую без толкового наведения – это не то, что приносит значимый результат, а взаимодействие по наведению ночью мы не отрабатывали. А когда? Это отдельная целая наука, и ни я, ни Оля спецами в ней не были. Сами пострелять – без проблем. А навести кого? Только в общем. Гнездо, гнездо. Я ворона. Преследование прекращаю, нет технической возможности. Возвращаюсь на базу. Ворона, а ты сколько приземлил-то убивец? 107. Пише, ни разу. Проверяйте сами. Тащ, гнездо. Глава 13. Нейтрализация 10-го. Нейтрализация? 10-го не пропал. Нет, он действительно выжидал, когда наступит 10 февраля 1943 года. Именно в этот день Гитлер вылетит в Запорожье. 10-го, однако, не знал из Винницы, Т.Е., из Вервольфа вылетит фюрер, или из Ростенбурга, где находился другой и более знаменитый в истории комплекс под названием Вольфшанце. Как ни крути, а маршруты оттуда и отсюда были разные. Метаться между ними, топливобаки вмещают всего-то на 450 километров, и заправка своими единственными собственными силами это не один час, даже при наличии ручной помпы. Поэтому Десятов не стал мудрить и перебрался на базу близ Запорожья, устроенную еще в начале 1941 года силами Шахурина. Уж как ее устроителям удалось сохранить секретность и скрытность, но у них получилось, и местные особого внимания к базе не проявляли. Что-то говорили про каких-то историков, раскапывающих какую-то стоянку древних людей, но практичным селянам это было неинтересно. Да и довольно удаленно то место было от ближайших сел, ездить туда неудобно. Вот и незачем. А перебрался Десятов сюда, чтобы подловить Гитлера буквально в 50 километрах от аэродрома, на который он должен будет прилететь, все тот же аэродром, при которых находились знаменитые авиационные казармы. Удобна эта точка была и тем, что подловить фюрера можно было не только при прибытии, но и при скором его отлете на следующий день 11 февраля, когда напуганный прорывом советских танков к городу Гитлер спешно покинет Запорожье один. Десятов, хоть и был психопатом, но по вопросам собственной безопасности имел вполне здравые соображения. Он прекрасно понимал, что Шахурин – человек сталинской системы и вполне мог подыгрывать ему, Т.Е., Десятову. Призом ожидаемо был вертолет, его системы и вооружение, да и создание опорных баз с топливом, питанием, укрытиями не могло не остаться незамеченным, и Шахурину вполне могли задать вопросы, мол, какого такого он инициирует и проводит совсем непрофильные для него мероприятия, что-то там скрытное строит практически по всей европейской части страны. Правда, Десятов не знал, что строительство этих баз было изначально раскрыто Алексеем Ивановичем Наркомвну делу Берия и строилось все не только с расчетом на Десятова, но и как дополнительные секретные топливохранилища для самолетов ВВС РК. Ведь десятовский вертолет летал на любом авиационном топливе, тому причиной специальная топливная аппаратура, созданная мастерами вертальности 2. Так вот, догадываясь, что Шахурин не удержит тайну в себе, Десятов не базировался непосредственно на запорожской точке. Еще летом он вместе с Рожкиным обустроил жилую землянку и перебазировал аж 30 бочек с керосином на небольшую поляну в километре от схрона. И оказался прав. Только все случилось не тогда, когда Десятов ожидал. Т.Е. после первой попытки уничтожить Гитлера, а 8 февраля, Т.Е. за пару дней до второго визита фюрера в Запорожье. По замаскированной топливной базе отбомбилась пара советских бомбардировщиков. Ярко вспыхнули и сгорели специально оставленные Десятовым две бочки с топливом. И в теории можно было предполагать, что база была уничтожена вместе с вертолетом. Я, естественно, знал, что наши разбомбили запорожскую базу Десятова, сообщили в рамках информирования. Но данных объективного контроля не было, и пролететь над точкой я тоже не мог. Впрочем, это было и рискованно. ТК, если Десятов спрятался неподалеку, в радиусе менее 5 километров, то он мог бы успешно отстреляться по мне, даже не взлетая, прямо с земли. Это сложно, но если заранее расположить машину так, что становится возможным пуск ракет или стрельба из пушек, то шанс на успех у Таташи был бы. Т.Е., подставляться было незачем, мне Десятов нужен в прицеле и только. Для сопровождения Гитлера мы навесили обратно гермесы. Я запросил ПТБ и пусковой контейнер с ракетами-ловушками. 20 штук, но думаю, что их хватит. А пушки 30 мм нас и так никуда не делись. Я знал, что Десятов вооружен ракетами в количестве 40 штук, плюс пушки 23 мм. Именно в такой конфигурации была угнана двенашка, которая сейчас и находилась в распоряжении Таташи. А Гитлер в прошлый раз был атакован семеркой, которая сейчас уже была на базе в 2024 году. Практически наверняка боекомплект «двенашки» не был израсходован. Во всяком случае, по части ракет я был полностью уверен. Боекомплект пушек еще туда-сюда мог быть частично потрачен на каких-то случайно нарвавшихся на Десятого немцев, но ракеты – вряд ли. Логика психопата, конечно же, отличается от логики здорового вертолетчика, но не настолько же, чтобы потратить драгоценные боеприпасы на каких-то там мелкотравчатых гансов, а не на целого Гитлера. Встречать Адольфа я решил на Думанию и дальше сопровождать его до самого Запорожья. Соображения были все те же. Т.Е. отсутствие около Винницы и у манитопливных баз Десятого. Первая будет около Кривого Рога и та самая у Запорожья, которую разбомбили наши. Причем, я больше рассчитывал, что Десятов атакует именно у Кривого Рога, чтобы в случае неудачи переместиться к Запорожью и атаковать Гитлера на следующий день на обратном спешном пути. Авиаэскорт Гитлера мы запеленговали сразу, как только он вошел в зону обзора нашего радара. Мы сидели на земле, практически в открытую на какой-то высоте. Т.Е., нас можно было увидеть визуально и издали, но сканер не показывал вокруг никого. Ну и славненько. Как подойдут на 10 километров, взлетаем и идем рядом не ближе 5 километров. Поздороваться с Гитлером не забудь. Улыбнулся я. Уж поздороваюсь. И предельное внимание на радар и сканер. Есть предельное внимание. Эскорт фюрера приближался. Теперь уже его сопровождало сразу два штаффеля истребителей, которые менялись по мере израсходования ими топлива. 24 мессера постоянно окружали 5 кондоров, и в котором из них находился Гитлер, было неизвестно. К тому же, как уже после войны рассказывал один из выживших штурманов одного из этих кондоров и в ФДВ-200, порядок расположения менялся примерно раз в 70-100 километров полета. Весьма благоразумная, надо сказать, мера, но абсолютно недейственная против Десятого на ММ-12 с его 40 ракетами, при нашем соли и отсутствии на мишке. Мин эфхрер, ich bin jenskult, ich bin wieder bei dir und bewache dich, und zurglichen sit jodeln, bulle und marel, nimm meine Hilfe an und befehle den Piloten, jene mille in die Hache zu klettern nehmen. Мой фюрер, я, Скульт, я снова рядом с тобой и охраняю тебя, а заодно и Йодля, Були и Мариля. прими мою помощь и прикажи пилотам подняться на высоту 1 милю 3. С ответом фюрер затянул аж на целых 5 минут. Потом кондоры, летевшие до того на 4000 метров, полезли выше. Но, увы, выше 5700-5800 они забраться не могли. Такие они кондоры в W200. Фриутмич, Дич Вилком Минзухе Иен, Валкрия, Дие Пилотин Саген, Даст Сие Бер 6000 метр Ничт Клиптерн Каннен, Нем. Рад приветствовать тебя, Валькирия. Пилоты говорят, что выше 6000 метров подняться не смогут. Гуд, Мин Эфхрер, Лас Сие Ничт Фаллин, Ес Ист Гефхрлич, Нем. Хорошо, мой фюрер. Пусть не снижаются, это опасно. Витеду, Вермич Дас Литсти Маланги Гриффинхат, Нем. Ты знаешь, кто напал на меня в прошлый раз, Ичви, Мин Эфхрер, Духастыхн Никитин Геннант, Нем. Знаю, мой фюрер, ты назвал его Никитин. Однако ж, разошлась Оленька на валькирской самозваной должности-то, а, хотя, может, она мне перед Гитлером так цену набивает, а то маловато, понимаешь, 5 миллионов рейхсмарок за мою башку. Поднять ставочку до 10 и запросить аванец, чем не вариант. Именно это я и сказал, дрожайший. Со смехом, разумеется. Гитлер, после того, как Оля Валькирия назвала меня, замолчал надолго. То ли штаны менял, то ли с фон Кразигом 4 связывался на предмет выделения еще скольких-то миллионов за меня. В любом случае это меньше отвлекало Олю от сканера и радара. Фиксирую работу радара. Ха, Таташа ва-банк пошел, ну, повоюем, что ли. Дай радио Гитлеру резко изменить направление полета, враг замечен. И в эфир полетело радио. Мин Эфхрер, Ич бин Йенскулт, Дерфинт Вирк 90 км нач Линксау в дем курс Йенгдецкт, Бифихлин сие ден пилотин, Дие Флугрич Тунг нач речт Зундерн, Нем. Мой фюрер, я, Скульт, враг обнаружен в 90 км слева по курсу. Прикажите пилоту изменить направление полета вправо. Тетехн, Скульт, Нем. Убей его, Скульт. Через пару минут фюрер эскорт начал закладывать поворот вправо. Причем, даже не поворот, а полуразворот. Еще чуть и лягут на обратный курс. И это, видимо, встревожило десятого. И я вышел прямым текстом на его частоту, которую здесь никто, кроме нас, слышать не мог. Никитин десятому. Антон, не делай глупостей. К Гитлеру я тебя не пущу. Уйди вправо. Виталий, ты не понимаешь. Он должен быть уничтожен. Он причина всех бед. Мой прадед погиб в 44-м. Я все понимаю, но причина не он. Гитлер только лицо Германии и не самое умное. Он должен оставаться живым до конца войны. Ты рано охотишься на него. Почему рано? Потому что вместо него может оказаться более умный и грамотный военно-начальник, и тогда нашим будет еще хуже. Расстояние между нами неумолимо сокращалось. Еще 10-15 километров, и мы начнем свою атаку. Я был уверен, что мы его завалим, но проблема была в том, что обломки двенашки окажутся на оккупированной немцами территории. И хорошо, если вдали от их гарнизонов, а если рядом. Антон, у тебя есть шанс угробить Гитлера в Берлине в 45-м. Это будет правильно. Какой шанс? О чем ты говоришь? Уйди в наше время и оттуда перенесешься в апрель 45-го. Изучишь архивы, выяснишь, когда Гитлер выходил на поверхность из бункера, и ударишь. Так ты не навредишь истории, не создашь риска появления более умного руководителя Германии. У меня нет блока возврата. У меня есть запасной. Твоя семерка уже в ангаре на базе. Ее туда отправил я. На радаре было видно, что двенашка сбросила скорость и зависла в воздухе. Это говорило о том, что десятов задумался. Ты предлагаешь сесть и подключить блок? Точно так. Я тебе не верю. Мы сядем, и ты меня убьешь. Я тебя и сейчас убить могу. Между нами 17 километров, а у меня гермесы. Дать бой ты мне не сможешь, я вооружен на подавление тебя. Но если я тебя убью, то пропадет весь твой опыт, которого нет у нас на базе. Какой опыт? Ты о чем, Антоха? 2 года скрываться в тылу у немцев, чтобы они тебя не заметили, это надо уметь и знать как. За такое ордена дают. Я не стал говорить десятому, что в курсе про топливные базы там и сям, что помогал ему Шахурин. И уж тем более, не стал говорить, что десятов пешка в чужой игре, где гроссмейстером был даже не Шахурин, а Берия. Всего этого Таташи знать было не надо, как и то, что Лаврентий Палыч, умнейший мужик, внял доводом, что, увы, но задуманную им игру с вертолетом в тылу врага придется прекратить. А ведь он задумал, иначе не стал бы курировать создание топливных баз для вертолета. Он прекрасно понимал, что Кону более значимые вещи и явления, и потому стоит отдать десятого с вертолетом мне, на расправу, или на его спасение. Об этом мы договорились в одной из бесед со Сталиным в присутствии все того же Шахурина. А десятого я лил в уши елей, мол, какой он крутой и находчивый, что так долго оставался невидимым для врага, что и в самом деле было бы удивительным, если не знать, что скрывался он не в тылу врага, а в глубоком нашем тылу в лесах неподалеку от Казани. А на оккупированной территории он впервые оказался в самом начале декабря 1942 года, как раз для той первой атаки на Гитлера. Причем, при перелете в компании с Рашкиным на «Двенашке», его «семерку» раз чуть было не сбили свои же зенитчики, которые всадили ему очередь из четверенных пулеметов «Максима». Уж как они умудрились заметить проносящуюся на низкой высоте пару вертолетов и сумели среагировать, история умалчивает. Но ведь попали. Правда, никакого вреда «семерке» не нанесли, только краску поцарапали. Что, кстати, уже утром на земле весьма впечатлило Рашкина. «Хорошо, жду тебя, сядем вместе. Поговорим. Сканером проверь, чтобы немчуры вокруг не было. Сейчас я подойду». Через несколько минут мы подлетели к зависшей на 50 метрах «Двенашке». «Оля, как он сядет, дай радио Гитлеру, что опасность миновала, можно возвращаться на прежний курс. Есть дать радио. Антон, я сажусь. Давай, я тоже». И мы синхронно, практически как на параде, посадили свои машины. Я остановил вращение винтов Мишки. Спустя полминуты то же самое сделал и Десятов на «Двенашке». Я открыл дверь, вылез из машины и закрыл дверь. Оля тоже открыла свою дверь, но машину не покидала. Сделала она это специально, как бы показывая мирные намерения. Я тоже вышел без оружия, показал Десятову ладони и обернулся вокруг, показывая, что за спиной у меня тоже ничего нет, и пошел к «Двенашке». Десятов в ответ вылез из своей машины, но ни ладони показывать, ни оборачиваться спиной не стал. Второй пилот в машине остался, да, контролирует обстановку вокруг, если что нас прикроет. У нас же в шлемах сканеры. Сканеры, но не радары. Мессеры летают быстро. Понял, согласен. Какие гарантии, что меня не угробит в нашем времени? Ну, во-первых, про твой опыт я не шутил и очевидно курс об этом ты прочитаешь. Это полезно всем. А во-вторых, ты еще живой, хотя у меня есть приказ, в случае любого сопротивления, тебя уничтожить. Причем приказ не только Горного, но и Сталина. Сам понимаешь, так я и не сопротивляюсь. Вот потому у меня и нет повода выполнять приказ. Ты про 45 и краткое год серьезно? Абсолютно. Причем, обсуждался вариант на моем Ми-28. Ты первый пилот, я второй. Уж врать, так врать. Зачем так? Над Берлином летать это тебе не над степями Украины. Там зениток на башнях и высоких зданиях на 10 нас хватит. Справишься в 2 глаза и 2 руки? Ладно, уговорил. Давай блок возврата. В ответ я кивнул и отошел к Мишке, к отсеку с ЗИП-5. Открыл и достал блок возврата. И направился к «Двенашке». Открывай сервисный люк. И стой рядом, смотри. Да верю я тебе. Чё, все равно смотри. Процедура пишется на видео. Зачем, Антоша и перный бабай? Ты уже проявил себя, в кавычках. У начальства справедливые резоны осторожничать. Поэтому стой рядом и смотри, чтобы потом не было претензий. Ни у них, ни у тебя. Хрен с тобой. Стою, смотрю. Ожидаемо в сервисном отсеке «Двенашки» блок возврата отсутствовал. И что-то мне в недрах отсека не нравилось. Что, не мог понять. Нет, мины там никакой не наблюдалось. Но порядок проводов был какой-то иной. Что ты тут ковырял? Ничего. Точно, точно. Я пилот, а не техник и не ученый. Так и запишем. Задумчиво ответил я дежурной фразой мимом. И вставил в разъем блок возврата. Ничего не вспыхнуло, не взорвалось. У Таташи не выросли крылья и чешуя, а небо не стало сиреневым с переливами. Все осталось на своих местах. Но чувство тревоги меня не покидало. Однако, ничего предъявить Десятову не мог абсолютно. Садись в машину. Включу автоматический возврат. Я и сам могу. Антох, я за тобой гонялся с риском для жизни. Поэтому давай я уж сам. Просто уваж. Сядь в кабину и включи питание. Да и хрен с тобой, золотая рыбка. Активируй ты. Десятов сел в машину, включил питание. Вертолет загудел, зажужжал сервисными механизмами и приводами 6. Я настроил перенос на запуск через 2 минуты и отошел к Мишке. Залез на свое место. Давай, Антоха, встретимся на базе. Встретимся, но не на базе. Последнее, что я услышал, хохот Десятого, и произошел перенос. Сука, в чем-то ведь обхитрил, зараза. Внимание, подписка на автора увеличивает вашу карму, обостряет чувства, повышает настроение и усиливает сами знаете чего. Один реальный факт, подтвержденный множеством источников. При визите Гитлера в Запорожье 10-11 февраля 1943 года на окраинах города действительно появились советские танки. Командующий Юго-Западным фронтом Ватутин приказал разработать операцию, которая получила название «Прыжок», и в соответствии с которой 25-кратный танковый корпус генерала Павлова был кинут в прорыв, получив задание выйти в район Запорожья и сорвать переправу гитлеровцев через Днепр. Танкисты смело вошли в расположение фашистов, обходя города и большие населенные пункты, захватили станцию Вольнинской, вышли в районе аэродрома Мокрое, чем и напугали фюрера. Однако, операция «Прыжок» и визит Гитлера в Запорожье просто совпали по времени, никакой связи между ними не было. Два о том, что вертолеты серии ММ могут использовать любое авиатопливо, говорилось в самом начале книги «Шальной вертолет». 1941 HTTPS Outhart Day Work 332254. 3. Очевидно, что имеется в виду все та же старогерманская миля, равная в среднем 7500 метрам. 4. Людвиг фон Кразик, 1887-1977, министр финансов в Германии в период с 1932 по 1945 годы. 5. ЗИП, аббревиатура запчасти, инструменты, принадлежности. Обычно это или ящик, или отсек на каком-то устройстве. К приборам может прилагаться в отдельной упаковке. 6. Автор лишний раз напоминает, что вертолет серии ММ, произведенный под эгидой ООО «Вертальность», имеет в своей основе вертолет К-50, но им не является. Это даже не тюнинг, а очень глубокая переработка машины. Глава 14. Если уменять историю, то уж всерьез. Нет, ты, Паша, не понимаешь. Он сделал меня, как щенка. Вот просто взял и сделал. И еще ржал, скотина. Убью гада. Пьяно распинался я перед Судоплатовым у него на квартире, куда после этой операции охраны Гитлера приехал поплакаться в жилетку. Ну, мы с ним и наплакались до зеленых чертей, благо и ему выпало пара дней, когда он мог себе позволить отдохнуть. Причем отправил на отдых его сам Сталин, увидев его измученное работой состояние. Павел же буквально потешался над тем, как Десятов меня красиво сделал. Ведь и он, и Сталин, и даже Ким с Горным там в будущем, они видели ролик со всем происходящим. Я тоже видел. И видел, что Таташа ни единым взглядом, ни капелька эмоций не выдал своих намерений. А Сталин, когда посмотрел видео полностью, он даже восхищенно крякнул, мол, какой, однако, артистический талант пропадает. И предложил Судоплатову постараться взять Десятого живым и предложить ему работу агентом-нелегалом. Нет, я не обиделся на предложение вождя, ведь он был абсолютно прав. Десятов умудрился в течение 2 лет разыгрывать карту наркома авиапрома, благодаря чему подключился даже всесильный шеф НКВД Берия, сумел навести шухеру с покушениями на Гитлера и изящнейшим образом обдурить меня, а значит и всех, кто готовил его, как минимум, нейтрализацию. И наверняка этим дело не кончится. Точно не кончится, ТК, его обещание встретиться со счетов сбрасывать нельзя. Вопрос только, где именно встретиться. Или, когда именно. После того, как Десятов смылся на двенашке в не пойми каком времени, мне пришлось довести эскорт Гитлера до Запорожья. Тот, однако, удивился, как это так Валькирия тихо и незаметно разобралась со злющим Никитиным. Ни боя, ни стрельбы, ни огня, ни дыма. Вот уж Оле пришлось повыдумывать. Но она барышня образованная, даже немецкую мифологию в гимназии изучала, и потому лапши на уши фюреру навешала качественно. Вроде успокоила. На следующий день, когда Гитлер делал ноги из Запорожья от танков генерала Павлова, чуть было не захвативших его в плен, мы с Олей снова были рядом с эскортом. Проводили до Винницы, причем, на всякий случай, снова по иному маршруту и отвалили. Нет, безусловно, Алайзыч подбивал клинья к Валькирии Скульт, мол, не мешало бы навести деловые контакты и громить большевиков вместе, но та не стала поддерживать знакомство. В очередной раз объяснила, что богиням со смертными якшаться не пристало. Даже, если этот смертный суть есть фюрер всея Германия, охранила тебя, охранила. Вот скажи тете спасибо и будь доволен. И надейся на то, что она охранит снова при необходимости в следующий раз или разы. Правда, не стала уточнять, по чьей необходимости. И правильно, незачем ему такое знать, а придет она за ним скоро. В конце апреля 1945 года. Ваше мнение, Пауль? Спросил Гитлер Ротенхайзера через пару дней после перелета из Винницы под Ростенбург. Мой фюрер, у меня сложилось впечатление, что вас, под благовидным предлогом, заставили изменить курс и облететь некий район. И так было 3 раза из 4. Что находится в тех районах, неизвестно. И я думаю, что где-то, не исключено, что даже в вашем непосредственном окружении, есть утечка информации, причем очень быстро. Так, что большевики умудряются успеть встретить вас. Да, Пауль, вы правы. Информированность у них очень высокая. Настолько, что Скульт назвала всех, кто сопровождал меня в полете. И, мой фюрер, я опять считаю, что перед вами разыгрывают спектакль. Одни вас встречают в точное время и на точно известном маршруте, а другие театрально противодействуют им. Боя-то не было, его никто не зафиксировал. Я абсолютно не верю, что информация о вашем перемещении доступна и врагам, и друзьям одновременно так быстро. Так кто же они? Русские? Англичане? Поляки? Наконец, поляки вряд ли. Скорее всего, англичане или русские. Склоняюсь больше к русским, мой фюрер. Что еще странного вы отметили, Пауль? Например, то, что Скульт назвала дату 30 апреля 1945 года. То, что в этот она придет за вами, а не охранять вас, в этот день. Что это может означать? Какое-то известное ей знание, например, о ваших планах на эту дату. Или это снова блеф для отвлечения вашего внимания? Благодарю вас, Пауль. Посмотрите еще раз материалы по этому событию и постарайтесь увидеть еще детали, которые могли быть упущены. Не исключайте вероятность мистики. Да, я знаю, что вы, работая с мистикой, в нее не верите, но все равно рассмотрите ситуацию и с этой стороны. Вы свободны, Пауль. Явель, мой фюрер. И Ротенхайзер, развернувшись, вышел из кабинета Гитлера. Тут же, вместо него, вошел унтерштурмфюрер СС Шунце 1. Что у вас, Отто? Мой фюрер, только что сообщили, что полностью уничтожен штаб генерала Лаукса 2 вместе с ним самим, а также убиты бергруппенфюрер Ики 3. Что АО? Как это произошло? Штаб Лаукса атаковал неизвестный самолет, нанеся удар снарядами с эффектом, похожим на тот, что был при гибели Кюстрина. При этом эфир был забит русской песней, той самой. Черт, опять этот Никитин. Объявите за его голову 10 миллионов марок. Уничтожьте его. Черт, черт, Швайнихунде, Шейзе, Явель, мой фюрер. Что случилось с Эйке? Его самолет сбит зенитным огнем с земли. Связь между их гибелью есть? Предварительно можно сказать, что нет. Лаукс оставался под Демянск, а дивизия Эйке уже давно воюет под Харьков. Оба погибли почти одновременно. Но гибель Эйке не выглядит, как спланированное покушение на него самого. Скорее всего, русские просто сбили наш самолет без понимания, кто в нем летит. Похороните их всех с почестями. Явель, мой фюрер, только. Что? Что еще? В случае штаба Лаукса хоронить нечего. Все сгорело. Выход немцев из Демянского котла нужно было предотвратить. В той моей истории оттуда вышло около 90 тысяч немецких солдат. Со всей техникой и артиллерией. Причем, немецкие артиллеристы выходили буквально налегке, ТЕ, без боеприпасов. Чтобы не оставлять их нашей армии в качестве трофеев, они попросту несколько дней подряд расстреливали их по позициям наших войск 4. И тогда Василевский предложил накрыть штаб 2 армейского корпуса немцев, этим дезорганизовать их и дать возможность нашим ударить еще, чтобы запереть врага окончательно. Этим мы с Олей и занялись. Местность вокруг Демянска довольно холмистая, да еще и болотистая в низинах, и это означало, что пройдя между холмами и над болотами на хорошей скорости, я мог довольно быстро достичь деревни Лозницы, где, согласно поднятым подполковником Кимом немецким архивам, на момент нашей атаки временно находился оперативный штаб Лаукса-5. К этому дню наши войска уже перерезали восточнее села Залучье, единственную оставшуюся у немцев твердую, хотя и грунтовую дорогу Демянск, старая Русса-6. Летели мы, конечно же, ночью. Надо же на полную использовать возможности Мишки, надо. К тому же это серьезно напряжет немецких зенитчиков, если таковые попадутся. Несложно представить, каково было удивление немцев, когда вдруг появляется странный, незнакомый ракочущий звук с неба и, вместо летящего самолета где-то в высоте, почти над самой головой проносится что-то большое, да еще и обдающее воздухом. Прицелиться просто невозможно. Линию фронта, которая сама по себе была довольно рваная, мы пересекли вдоль Годиловского ручья. Уйдя от нее на 3 километра на север, повернули на восток в сторону Лозниц. И зависли, не долетая ручья Анутка. И да простят меня местные жители Лозниц, если кто остался в ней, что маловероятно, но сжег ее я. Не Оля, а я. Специально так сделал, чтобы хоть как-то избавить ее от возможного чувства вины за жизнь неповинных людей, наших людей. Все ж таки, как убедился ранее, ни разу Оля не бездушный андроид, а нормальный живой человек, но все равно не стоит ее нагружать подобными вещами. Не то воспитание и не тот жизненный опыт, хотя и ей, в свое время, тоже досталось немало, но не такого. А на мне и так 20 тысяч душ немецкого мирника висят. 7. Немецкий радиоэфир заполнила бессмертная вставая страна огромная. Я не знаю, всполошились ли немцы, но то, что радиосвязь у них в радиусе 100 километров вокруг Мишки умерла вмиг, без сомнения. Зависнув над лесом в 4 километрах от Лозницам, я передал управление машиной Оле, а сам по сканеру определил геометрию расположения. Немцев там было много. Пехота, танки, артиллерия. Нет, они не собрались гуртом, а толково распределились вокруг деревни и не только вокруг нее. Даже в километре от нас у ручья было довольно много частей, и чувствовалось, что располагаются они по какому-то логическому порядку. Ясно было, что каждой части назначена своя очередность движения, и они к ней каждая же готовы. Или это мне так казалось с учетом моих знаний, что немцы из Демянского котла вышли весьма организованно. Но в любом случае надо им в этом помешать. Десяток дивизий врага, выведенные из боя, много значит для нас.